С 9 по 14 июня СМИ разных стран передавали весть о революционной деятельности уважаемого Ким Чен Уна. ТАСС, РИА Новости, китайские Сянганская газета Такунбао, Сянганское спутниковое телевидение Фунфан, Фанчуан, Коджи Канбуан, Японское агентство Кёдо Цусин, сайт Национального комитета демократического Конго по изучению ИТИЧИ передавали вести о том, что Ким Чен Ун на месте руководителями Университета национальной обороны. Китайская газета «Лёнин Симун», китайские «Сянганская газета Такунбао» и «Сянганское спутниковое телевидение Фунфан», американское агентство UPI, сенегальская газета «Ло Популяр», гуинейские национальное и международное радио и радио на семи национальных языках и сайты Национального комитета демократического Конго по изучению ИТИЧИ и Бразильского комитета солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой передали вести о том, что Ким Чен Ун руководил на месте делами нового завода кимчи «Рюгён». Сайт общества Чешско-Корейской дружбы «Пектусан» передал вести о том, что Ким Чен Ун посетил реконструированный Мангиндельский десоюзный лагерь, а сайт Национального комитета демократического Конго по изучению ИТИЧИ вести о том, что Ким Чен Ун сфотографировался на память с участниками торжеств в честь 70-летия основания Диссоюза Кореи и посмотрел сотный концерт школьников, не завидим никому на свете. На сайт Германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» вместе с этой новостью выставили вести о том, что Ким Чен Ун посетил стройку новой Рёнгсанской мыловарни. Сайты выставили фотографии уважаемого Ким Чен Уна. Индийская газета «Волс Миро» в номере от 1 по 15 июня поместила весть о том, что Ким Чен Ун посетил стройку завода по производству кислорода для терапии.